Глава 81. За завесой времени. 1960 год. С 28 февраля по 13 марта 1960 года Вильям Бранхам находился в Финиксе, штат Аризона, и произнес там 14 проповедей. Во вторник вечером, 8 марта, он проповедовал проповедь под названием «Развлечение духа». Среди усиливавшейся неприязни к его служению он хотел полностью разъяснить всем свои мотивы. Он отметил, что Иоанн велел христианам испытывать духов, от Бога ли они или нет. Билл побуждал христиан различать дух любого служения, изучая цели того или иного служителя. Чего пытается достичь тот? Старается ли он привлечь внимание к себе и таким образом прославить себя? Пытается ли он создавать популярность для своей организации? Желает ли он вытеснять других людей, чтобы только он и его группа фигурировали на первом плане? Если так, тогда это неверный дух. Иисус не прославлял себя, а отдавал всю славу своему Отцу. Истинный служитель будет всегда использовать свой дар для созидания тела Христа, и таким образом он будет восхвалять Бога. Истинный служитель никогда не будет пытаться разобщать людей, наоборот, он будет всегда стараться объединить людей не в деноминацию, но в единство духа. Истинный пророк, пророк Нового Завета – это проповедник, будет всегда указывать людям не на себя самого, а на Голгофу. Билл сказал: «Не прекращайте общение с другим человеком из-за того, что он принадлежит не к вашей группе. Различайте его дух и смотрите, та же ли цель в его сердце. Тогда у вас есть общение друг с другом. Вы трудитесь для одного великого дела – это дело Христа». Моисей был истинным пророком, потому что его единственным мотивом было осуществить нечто для Божьего Царства. Он отказался от всех сокровищ и славы, которые он мог бы иметь в Египте, чтобы помочь Божьим людям вершить их судьбу. Сравните Моисея с лжепророком Валаамом. У Валаама был подлинный пророческий дар, однако он хотел использовать его, чтобы разбогатеть и прославиться. Билл сказал: «Если вы видите человека с великим даром, пытающегося что-нибудь сделать, чтобы прославить себя, ваше собственное развлечение духа подскажет вам, что это неверно. Когда человек помазан Духом Божьим, у него деяния Божьи, и деяния Божьи никогда не совершаются для того, чтобы разъединить нас. Деяния Божьи – сплотить нас вместе, ибо мы одно во Христе Иисусе, и Божья цель – собрать нас вместе. Любите друг друга». Истинный пророк Божий, истинный учитель пытается привести церковь к единству духа, чтобы мы могли распознать Бога. У нас есть развлечение духа, чтобы различать дух, который в человеке, чтобы видеть, это дух Божий или нет. Из Финикса Билл поехал в Талсу, штат Оклахома. Начиная с субботы, 26 марта, он произнес 9 проповедей в течение 9 дней. Закончив собрание в Талсе в воскресенье утром, 3 апреля проповедью «Как орлица будоражит свое гнездо». Он говорил о том, как орлица выстилает свое гнездо пухом и шерстью животных, чтобы ее орлятам было мягко и уютно. Когда же для них наступает время учиться летать, она выбрасывает из гнезда весь пух, и гнездо становится жестким и неудобным. Таким же образом и Бог иногда делает жизнь своих детей некомфортной, потому что Он желает, чтобы они научились чему-то новому и поднялись в высшую сферу. В воскресенье днем Билл получил сообщение от своего старого знакомого, Орла Робертса, проживавшего в Талсе. Робертс упал и ушиб ногу, поэтому хотел, чтобы Билл пришел к нему домой и помолился за него. Прибыв в большой красивый дом Робертса, Билл увидел его лежащим в постели. Его колено настолько распухло, что он не мог согнуть ногу. В то время, когда Билл взывал в молитве к Иисусу об исцелении своего друга, кровеносные сосуды в колене Робертса стянулись, и опухоль резко уменьшилась. Спустя несколько минут Орл Робертс встал с постели и проводил Билла к парадной двери. Перед прощанием Робертс сказал: «Ты уже видел мое новое административное здание?» «Нет, брат Робертс, утром я собираюсь посетить Томми Осборна, а после этого заеду посмотреть на твое здание». «Отлично, это тебя впечатлит. Просто не забывай, что ты сыграл немаловажную роль в создании этой организации. Ты вдохновил меня в молодости, когда я только начинал мое служение». В понедельник Билл посетил центральное административное здание Томми Осборна, международную миссионерскую организацию. Билл произнес речь во время их утреннего молитвенного служительского часа, когда работники офисов собирались вместе для поклонения и молитвы перед тем, как приступали к своим ежедневным обязанностям. Затем Томми Осборн устроил для Билла экскурсию по всему зданию. На одной из стен в кабинете Осборна висела карта мира. Сотни булавок, воткнутые в эту карту, указывали на те места, куда Осборн посылал финансовую поддержку христианским миссионерам. Он сказал: «Брат Бранхам, я всего лишь один из твоих учеников. Именно ты отправил меня совершать все это». Затем он дал Биллу памятный подарок – статуэтку в виде африканского туземца, закованного в цепи с деревянной колодкой во рту. Осборн сказал: «Только подумай, сколько тысяч людей мы освободили от этого». Затем Билл поехал к новому административному зданию Орла Робертса, которое занимало площадь почти в один городской квартал и стоило несколько миллионов долларов. Мистер Фишер был экскурсоводом Билла. Они прошли через стеклянные двери в фойе, которое было облицовано импортным мрамором. Этот просторный вестибюль был украшен зеркалами, картинами и скульптурами. Даже потолок был своего рода шедевром. Его испещряли изысканные сложные узоры, выполненные из плетеных алюминиевых проволочек. Это было всего лишь начало чудес. Затем Билл увидел звуковую студию, где Робертс выпускал свои радио и телепередачи, печатный станок, на котором печатался его ежемесячный журнал «Целительные воды», и многочисленные офисы, изобиловавшие менеджерами, бухгалтерами, секретарями, клерками и сотнями электронно-вычислительных машин фирмы IBM, которые обрабатывали поступавшую и отправляющуюся почту. Когда Билл и мистер Фишер завершили экскурсию и возвращались в фойе, полицейский предупредил: «Мистер Бранхам, вам с трудом удастся выйти отсюда. Около 50 человек ожидают вас у парадного входа». «Есть ли какой-нибудь другой выход?» – спросил Билл. «Да», – ответил мистер Фишер. «Вернитесь по этому коридору к двери с надписью «Выход». Она выведет вас на парковочную стоянку работников. Можете дать мне ключи от вашей машины, и я приеду в ней к вам, объехав вокруг здания». Последовав данным указаниям, Билл вскоре стоял снаружи здания, восхищаясь его внешним архитектурным видом и благодаря Бога за все, чего достиг этот один человек – Орл Робертс. Билл чувствовал отраду при мысли о том, что однажды вдохновил его начать исцелительное служение. Затем, подобно обратному движению маятника, чувства Билла отклонились в другое направление. Через 3 дня ему исполнится 51 год. А что же он совершил, что имело бы долговременную значимость? С 1933 года он непосредственно проповедовал миллионам людей по всему миру, видел тысячи видений, возносил молитвы за сотни тысяч людей и был очевидцем сотен тысяч исцелений и чудес. Что же он мог бы показать со своей стороны? Когда он сравнил служение Томми Осборна и Орла Робертса со своим служением, достижения этих учеников, казалось, затмевали успехи их учителя. Билл постеснялся бы показать Осборну и Робертсу свое административное здание. Старенький дом-прицеп, в котором секретарь, работающий на полставки, отвечает на приходящие письма, печатая на подержанной пишущей машинке. Что же касается финансового положения Билла, в данный момент на его банковском счету было не более $150. «Дорогой Бог», — с печалью размышлял он, «я полагаю, что ты не можешь так доверять мне деньги и ответственность, как ты можешь это доверять этим братьям». Как раз в то же мгновение Билл услышал голос, который прозвучал отчетливее любых других звуков, услышанных им за всю свою жизнь. «Я являюсь твоим уделом». Маятник Билла замер в верхней унылой точке колебательного движения, описал полудугу и вновь вернулся к состоянию мира и радости. Билл сказал: «Благодарю тебя, Господь, я счастлив, что ты мой удел». Тем временем мистер Фишер выехал в машине из-за угла здания. Билл подумал: «В конце моего пути, после того, как я произнесу мою последнюю проповедь и последнюю молитву, может быть, на другой стороне Бог дарует мне небольшую часть себя». Это была отраднейшая из всех мыслей. По пути домой Билл размышлял о трех собраниях, на которых он должен будет проповедовать в штате Кентукки в последующие 10 дней. Когда трое из его кентуккийских друзей попросили его провести по одному вечернему собранию в их городах, Билл почувствовал слабое препятствие в своем сердце, как будто Святой Дух говорил ему «нет». Однако, несмотря на это, он сказал «да». Каждый из его приятелей немедленно взял в аренду здание учебного манежа Национальной гвардии в своем городе и стал рекламировать предстоящее собрание. К сожалению, в Талсе Билл, должно быть, подхватил вирус, потому что по возвращении домой ему сразу же заложило лобную и околоносовую пазуху, а горло воспалилось. На следующий день температура у Билла поднялась до 40 градусов, и от того, что в гортани развился сильный ларингит, он едва ли мог говорить шепотом. В течение 9 дней он только шептал охрипшим голосом. Билл горячо молился, прося Бога исцелить его, чтобы он мог выполнить обязательства, данные своим друзьям. Однако даты его собраний, намеченных в Кентукки, уже миновали, а Билл все еще оставался прикованным к постели из-за сильного жара. В понедельник утром 11 апреля 1960 года он попытался встать, но почувствовал такую слабость, что снова сел на постель. Меда принесла ему стакан апельсинового сока и гренки с маслом. Он жестом пригласил ее сесть возле него и затем прошептал: «Меда, мне интересно, в чем же дело? Почему же в Кентукки были намечены те собрания, а Бог допустил, чтобы я лежал здесь таким больным? Иногда я задаюсь вопросом, призвал ли он меня вообще?» «Билл, разве тебе не стыдно говорить такое?» – нежно пожурила его Меда. «Бог знает, как поступает с тобой. Просто успокойся, сядь поудобней и позавтракай, а я принесу тебе чистые простыни». Как только Меда вышла, комната исчезла у Билла из виду. Он, казалось, стоял на автостоянке возле здания учебного манежа Национальной гвардии. С неба сверкнула молния, ударила в эту постройку и разбила ее на куски. К куче обломков подошли три женщины и мужчина, неся в руках пистолеты для забивания гвоздей. Мужчина поднял два куска фанеры, приложил их друг к другу и сказал: «Брат Бранхам, мы поможем тебе отстроить этот учебный манеж. Если ты придержишь вот так эти два куска, я скреплю их гвоздями». «Хорошо», — сказал Билл, беря два листа фанеры и прижимая их углами один к другому. «Не делай этого!» – повелительным тоном сказал ангел Господень. Билл бросил фанеру на землю. Ангел продолжал: «Они прямо сейчас едут к тебе, чтобы перенести те собрания в Кентукки на другое время. Они искренне верят, что у них есть, так говорит Господь, но они ошибаются. Не делай этого!» На этом видение закончилось. Примерно через час домой к Биллу зашел Фред Сотман, чтобы справиться о его здоровье. Хриплым шепотом Билл рассказал ему о только что увиденном видении. Вскоре в комнату вошла Меда и сказала: «Билл, к тебе приехали гости из Кентукки». «Три женщины и мужчина, не так ли?» – прошептал Билл. «Да». Они говорят, что у них есть для меня «так говорит Господь», правда? Именно так они и говорят. Показав Фреду Сотману жестом, чтобы он подошел ближе, Билл сказал шепотом: «Брат Фредди, пойди, скажи им, что я не могу так поступить. Они прекрасные люди, но они искренне ошибаются». Когда все посетители ушли, Билл снова стал недоумевать. «Почему же это происходит? Почему я так охрип, что не могу говорить? Почему я не могу проповедовать для моих друзей в Кентукки? Бог ведь сказал мне, что Он намеревался изменить мое служение. Но я не знаю, что мне делать дальше. Что, если я совершу ошибку? Моисей совершил ошибку, когда ударил в ту скалу, вместо того, чтобы проговорить к ней. Елисей сделал ошибку, когда проклял тех детей, насмехавшихся над ним из-за того, что он был лысым. Мне не хочется идти самонадеянными предположениями и совершить ошибки, как они». Меда принесла Биллу очередной стакан апельсинового сока и поставила его на столик у его кровати. Проводя ее взглядом, когда она выходила из комнаты, он заметил на стене вспышку света. Повернув голову, чтобы посмотреть, что там было, Билл увидел, как краска на стене стала расплываться, пока вся стена не стала прозрачной. Вскоре он уже смотрел на Библию огромного размера, зависшую в небе. Эта громадная Библия заслоняла солнце, отчего солнечные лучи расходились во все стороны позади нее. Из этой небесной Библии появился золотой крест, а из креста вышел Господь Иисус. Он сошел с небес, проник сквозь стену и остановился в воздухе над кроватью Билла. Свет из этой небесной Библии озарил лицо Иисуса и отбросил его тень в комнате. Это лицо было совершеннейшим воплощением и олицетворением всех благих черт характера – любви и сострадания, знания и мудрости, мира и правосудия, власти и силы. Все эти качества и нечто намного большее излучались от Господа. Никому из живописцев еще не удалось запечатлеть на холсте глубину и интенсивность выражения его лица. Однако самой правдоподобной картиной, какую Биллу когда-либо доводилось видеть, является картина «Христос в 33 года», написанная Генрихом Гофманом. В прошлом Билл дважды видел лицо Иисуса в видениях, а его характер он созерцал каждый раз, когда читал Библию. Однако, видя сейчас Иисуса здесь, в своей спальне, он был потрясен. Иисус сказал: «Ты ожидаешь, когда твое новое служение будет подтверждено тебе. Я уже подтвердил его. Тебе просто нужно это принять». Внезапно Билл все понял. Ведь так много раз он говорил людям: «Иисус уже спас и исцелил вас, когда он умер на кресте. Но это вам не принесет никакой пользы, если вы не примете это». Этот же принцип применялся и к его новому служению. В Библии сказано: «А без веры угодить Богу невозможно». Может быть, он не все понимал из того, что Бог желал, чтобы он совершал. Однако он был достаточно осведомлен, чтобы сделать еще один шаг в вере, верою, что Бог покажет ему, что делать дальше, когда наступит то время. И Иисус добавил: «С тобой ходит слишком много людей. Чтобы ходить со мной, тебе придется идти одному». Билл понял и это утверждение. Он, должно быть, все еще слишком сильно приспосабливался к предложениям других людей, в результате чего это только вводило его в замешательство, когда он пытался слушаться Святого Духа. Перед ним предстояло его новое служение. Третий рывок был совсем не за горами. Для Билла настала пора игнорировать мнение других людей и слушаться только того тихого голоса Святого Духа, который вел его. Бог желал, чтобы он усвоил именно этот урок, используя случай с теми тремя отмененными собраниями в Кентукки. Когда видение, расплываясь, уже подходило к концу, Билл сказал: «Аминь, Господь!» Эти слова вырвались из его уст, прозвучав высоко и громко. В горле у него появилось совсем другое ощущение. Внезапно его лобная и околоносовая пазуха высохла, и жар исчез. Выскочив из постели, Билл закричал: «Неда!» Она прибежала в спальню. «Билл, к тебе вернулся голос?» «Более того, мои силы восстановились. Господь только что исцелил меня». Спустя две недели, в субботу утром, 7 мая 1960 года, Вильяму Бранхаму приснилось, что Иосиф стал кашлять. Взяв своего 5-летнего сынишку, Билл прижал его к своей груди, так что висок Иосифа прикасался к его щеке. Иосиф был в жару. Билл резко проснулся. Сердце у него колотилось, как маятник будильника. Он вздохнул с облегчением, осознав, что это ему всего лишь приснилось. Затем он задумался, означал ли этот сон что-нибудь. Может быть, Иосиф заболеет? Лежа в постели и размышляя об этом сне, Билл вяло смотрел через окно своей спальни. Жалюзи были опущены, однако он все-таки мог кое-что разглядеть между пластинками. На дворе, похоже, было типичное для Индианы весеннее утро. Пасмурное, ветреное и холодное. Снаружи доносился отдаленный лай собаки. Затем по улице Эвинг-Лейн с грохотом проехал грузовик, на какое-то время заглушив собачий лай. Билл собрался было вставать, но вдруг увидел небольшую коричневатую тень, передвигавшуюся по полу в его комнате. Перед тенью не было ничего, что могло бы заслонять свет, поэтому ее присутствие не поддавалось никаким объяснениям. Тем не менее, она находилась там. Ее очертания казались необычайно знакомыми. Вдруг Билл осознал, что эта тень похожа на него. Затем он увидел, как позади коричневатой тени появилась белая тень и стала подталкивать ее вперед. Эта белая тень напоминала ему Господа Иисуса. Билл бросил взгляд в сторону, желая посмотреть, проснулась ли его жена, чтобы показать ей это видение. Меда по-прежнему спала. Он вздохнул, сказав: «Я сожалею, Господь, но ведь такая вся моя жизнь. Тебе приходилось подталкивать меня, чтобы я делал все то хорошее, что я смог сделать. Ой, если бы ты просто мог меня вести». В тот же момент белая тень, казалось, встала впереди коричневатой тени. Затем белая тень простерлась назад и взяла коричневатую тень за руку, как будто намеревалась вести ее. Голова белой тени повернулась к кровати и на мгновение застыла. По мере того, как видение расплывалось, Билл увидел мельком самое красивое мужское лицо, какое ему когда-либо доводилось видеть. На следующее утро, воскресенье 8 мая 1960 года, Биллу приснилось, что он находился на западе. Вокруг него простиралась пересохшая земля, усеянная креозотовыми кустарниками и пустынными травами. В этом сне Билл и его жена шли домой с рыбалки. В одной руке он держал удочку, а в другой – веревку, на которую были нанизаны форели. Он остановился, чтобы открыть калитку в заборе из колючей проволоки. «Небо здесь на западе такое ясное», – сказал Билл. «На нем нет той голубой дымки, которая видна у нас в Джефферсонвилле. Меда, нам давным-давно следовало переехать сюда». «Да, Билли, ради детей нам следовало переехать». На этом Билл проснулся. Было 7 часов утра. «В последнее время мне снится так много снов», – размышлял он. «Интересно, почему?» Приподнявшись на локте, он взглянул на жену и спросил: «Ты проснулась, дорогая?» Она не пошевелилась. Перевернувшись на спину, Билл приподнялся на подушке так, что его голова почти касалась передней спинки кровати. Затем он заложил руки за голову и подумал: «Я рад, что мне не выпало проповедовать в это утро. Будет просто прекрасно посидеть и послушать проповедь брата Невилла». Билл вновь мысленно перенесся к своему сну. От такого живописно-восхитительного вида американского запада, представленного там, он стал невольно размышлять о том, что находится по ту сторону этой земной жизни. Каково будет умереть? Ему было известно, что он мгновенно войдет в свою теофанию, однако он не был уверен, каким будет то небесное тело. Будет ли у него вообще обличье? Он знал, что получит плотяное тело, когда Иисус вернется на землю для учреждения своего тысячелетнего царства. А что, если он умрет до следующего пришествия Христа? Как же он будет выглядеть во время этого ожидания миллениума? Будет ли он духом, как плавающее облачко, неспособным разговаривать со своими друзьями или пожимать им руки? И это казалось не очень-то отрадным. «Надеюсь, что мне не придется проходить через это», – размышлял Билл. «Я предпочел бы просто оставаться человеком до восхищения. Интересно, сколько мне еще осталось жить? Сейчас мне 51 год, поэтому половина моего времени на Земле уже прошла, по крайней мере, или больше половины. Папа умер, когда ему было 52. Конечно, он спился до смерти». Тем не менее, я не могу ручаться, что проживу дольше, чем он. Если я собираюсь потрудиться еще больше для Бога, то мне лучше бы поторопиться. Откуда-то из сферы бесконечности проговорил голос. «Ты только начинаешь! Продолжай вести битву!» Встряхнув головой, Билл подумал, возможно, я просто вообразил это. Тогда голос снова сказал: «Продолжай вести битву, иди вперед!» «Может быть, я это сказал?» – подумал Билл, закрывая рот рукой, чтобы губы не шевелились. В третий раз голос повторил: «Твоя награда грядет, просто пробивайся дальше! Если бы ты только знал, что ждет в конце пути!» До его слуха донеслось приглушенное пение хора, исполнявшего стародавний церковный гимн. «Хочу домой, так хочу на Иисуса взглянуть, в порту услышать приветственный звон. Это страх удалит, и светлей станет путь. Позволь заглянуть за завесу времен». Тот голос спросил: «Ты хотел бы заглянуть за завесу времени?» «Это очень сильно помогло бы мне», — ответил Билл. То, что произошло после этого, не поддается никаким объяснениям. Только что, одно мгновение назад, Билл лежал в постели, а в следующий миг уже стоял на склоне холма, с которого открывался вид на обширную равнину, поросшую травой. Тысячи людей бежали к нему по этой равнине, крича: «Наш дорогой брат!» Он мог всего лишь догадываться, сколько тысяч там было. Однако количество этих людей, сбегавшихся к нему со всех сторон, могло превышать миллионы. Это были мужчины и женщины в расцвете своей молодости, в возрасте, скорее всего, 20 с небольшим. Глаза их сверкали, как звезды в темную ночь, а зубы отливали жемчужной белизной. Они бежали босиком, их белые одеяния развивались при каждом шаге. У мужчин были волосы до плеч, а у женщин они не спадали до талии. Если это было видением, то оно отличалось от всех видений, когда-либо увиденных Биллом. Он ощущал под босыми ногами мягкую траву и веяние ветерка, дувшего ему в лицо. Как ни странно, он по-прежнему видел свою спальню метрах в 6 от себя, наклоненную под углом в 45 градусов по отношению к тому месту, где он сейчас стоял. Вот на столбике кровати висела его рубашка, а в постели спала его жена. Однако самым необычным было то, что Билл все еще мог видеть свое собственное тело, лежавшее в постели возле его жены. Его глаза были закрыты, будто он спал или был мертв. Какое странное чувство было у Билла, когда он смотрел на самого же себя на той кровати, видя себя так, как другие люди видели его. Его тело было сейчас телом человека 50-летнего возраста с залысинами на голове, поредевшими седыми волосами и морщинистой кожей. Кожей? Билл посмотрел вниз на свои руки. Здесь, где бы это здесь ни находилось, его кожа выглядела мягкой и эластичной. Подняв руку ко лбу, он провел пальцами по густым курчавым волосам. «Я этого не понимаю», — сказал Билл. «Может быть, у меня произошел сердечный приступ, и я умер? Но кто же все эти люди, бегущие ко мне?» Тот голос сказал ему: «Неужели ты не помнишь? Это написано в Библии, что пророки прилагались к народу своему». «Да, я помню это. Но ведь бранхамов, конечно, не так много». «Они не бранхамы. Это твои обращенные к Господу». Первой к Биллу прибежала красивая молодая женщина. Она обняла его и воскликнула от радости: «О, мой драгоценный брат!» Ее объятие было таким же крепким, как и любое объятие, которое он и его жена, обнимая друг друга, чувствовали на земле. Однако здесь он не испытывал того же ощущения. Голос проговорил: «Неужели ты ее не узнаешь?» «Нет, не узнаю». «Когда ты привел ее к Господу, ей было за 90». Держа эту молодую женщину за руки, Билл отошел от нее на расстоянии вытянутых рук, чтобы хорошо рассмотреть ее лицо. Она была одной из красивейших женщин, каких ему когда-либо приходилось видеть. Однако он не мог припомнить, что где-то встречался с ней раньше. Биллу трудно было представить ее морщинистой старушкой. Неудивительно, что она была так воодушевлена, увидев его сейчас. Хотя первую женщину он не узнал, следующая оказалась ему хорошо знакомой. Это была Хоуп, его первая жена. Она выглядела такой же лучезарно красивой, как и в день их свадьбы. Когда Хоуп обняла Билла, она не сказала: «Мой дорогой муж». Вместо этого она воскликнула: «Мой драгоценный брат!» Затем она повернулась и обняла ту первую женщину. Они обе стали восклицать: «Моя драгоценная сестра!» Билл чувствовал, как любовь внутри него расширялась, подобно вселенной. Там не было никакой ревности. Это место было преисполнено совершенства. Нет, это было превыше совершенства. Это было величественно. Нет, это было более чем величественно. Это было... Билл подыскивал подходящее слово для описания этого, однако не мог найти. Любое грандиозное понятие в словаре не шло ни в какое сравнение с этой реальностью. «Я этого не понимаю», — сказал Билл. Тот голос объяснил: «Это то, что, согласно твоим проповедям, является Святым Духом. Это совершенная любовь, и без этого ничто не может войти сюда». К этому моменту толпа окружила Билла. Молодые мужчины подняли его и отнесли на своих плечах на вершину холма. Опустив его там, они отошли назад и стали восклицать: «Наш драгоценный брат!» Множество народа окружило холм и присоединилось к этим восклицаниям. Сотни тысяч молодых мужчин и женщин в один голос кричали: «О, наш драгоценный брат!» Билл поднял руку, повернув ее ладонью к этим восторженным людям, чтобы успокоить их. Когда, наконец, они могли слышать его речь, он сказал: «Я не должен быть здесь, наверху. Во мне ведь нет ничего особенного». Тот голос проговорил: «Ты был призван быть лидером». Это множество святых закричало: «Если бы ты не пошел проповедовать Евангелие, нас не было бы здесь». «А где же это здесь?» – спросил Билл. «Где я нахожусь?» Голос ответил: «Это место, которое в Писании называется душеподжертвенником». «Поскольку я перешел за завесу времени, я хочу увидеть Иисуса». «Сейчас он немного выше. Твой народ ожидает здесь до тех пор, когда Иисус придет вновь. Когда он придет, он прежде всего придет к тебе. Затем ты и твой народ будете судимы согласно Евангелию, которое ты проповедовал». «А каждому вождю придется предстать на этот суд. Как насчет Павла?» «Да». «Тогда со мной все будет в порядке, потому что я проповедовал то же, что и Павел. Где он крестил во имя Господа Иисуса Христа, я делал так же. где он учил о крещении Святым Духом, я делал так же. Все, чему Павел учил, и я учил так же. «Мы на этом стоим!» – воскликнула толпа. «Мы полностью уверены! Ты представишь нас Иисусу Христу, нашему Спасителю, и затем мы вместе вернемся на землю, чтобы жить вечно!» Как раз в то же мгновение Билл почувствовал толчок в спину. Повернувшись, он увидел лошадь, на которой он ездил, когда был еще мальчишкой. «Принц, я знал, что ты будешь здесь!» Принц положил голову Биллу на плечо и заржал. Затем Билл почувствовал, как кто-то стал лизать ему руку. Посмотрев вниз, он увидел своего любимейшего друга детства, своего пса смешанной породы, с которым он охотился на енотов. «Фриц, я знал, что и ты будешь здесь!» Тот голос сказал: «Всех, кого ты любил, и всех, кто любил тебя, Бог дал тебе здесь!» Обстановка вокруг Билла стала расплываться, а его спальня в то же время стала выглядеть более реальной. Билл спросил: «Должен ли я возвращаться в то старое тело?» «Да, ты должен продолжать вести битву». При следующем вздохе Билл вернулся в свое ветхое тело. Однако теперь произошла существенная перемена. Нечто внутри у него изменилось. Весь страх смерти исчез. Теперь он в точности знал, что подразумевал Павел, когда написал: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Билл сел на постели и опустил ноги с края кровати. «Меда, ты уже проснулась?» – спросил он. Она ничего ему не ответила. Билл встал на колени возле кровати и стал молиться: «Дорогой Бог, помоги мне никогда не идти на компромисс с Твоим Словом. Позволь мне проповедовать его в точности так, как проповедовал Павел. Мне не важно, какие беды будут приходить или что будет делать кто-то. Дай мне оставаться верным Твоему Слову и пробиваться к тому месту». Утром следующего воскресенья, поделившись со своей церковью тем, что он пережил, Билл сказал: «Представьте, что где-то в космосе есть куб высотой в 100 миллиардов миль, и это была бы совершенная любовь. Теперь представьте, что с каждым шагом сюда он все уменьшался бы до тех пор, пока не дошел бы сюда, где мы сейчас. Эта точечка – это та любовь, которую мы сейчас чувствуем, и это всего лишь тень того, что находится там. О, мои дорогие друзья, возлюбленные, мои сокровища благовестия, дети мои, рожденные для Бога, послушайте меня, вашего пастора. Я хотел бы каким-нибудь образом объяснить это вам, но нет слов. Я не смог их найти, их нигде не найдешь. Просто за этим последним вздохом находится нечто преславное. Что бы вы ни делали, друзья, отложите в сторону все остальное, пока не обретете совершенную любовь. Придите в такое состояние, чтобы вы смогли любить каждого, даже ваших врагов. Одно посещение того места сделало меня другим человеком. Я никогда, никогда, никогда уже не смогу оставаться тем братом Бранхамом, каким я был. Или крушение самолета, или удар молнии, или шпион направит на меня винтовку, что бы там ни было, не имеет значения. По благодати Божьей я буду продолжать вести битву. Я буду проповедовать Евангелие всем людям, кому только смогу, настойчиво убеждая их принять Иисуса Христа как своего Спасителя, чтобы они могли войти в ту прекрасную землю на той стороне».